Глава 78. Надпись на матовом стекле гласила «Доктор Дик Дрейкер», а чуть ниже «Острые боли, срочное удаление, превентивное вскрытие, анонимно». Энрике Каррадо уже целый час смотрел на эту надпись, и она все сильнее расплывалась перед его глазами. Силы уходили, но впереди оставался еще один пациент. Энрике, конечно же, мог пройти первым, но ему не хотелось поднимать шум и привлекать к своей персоне внимание полиции. Уже то, что он получил несмертельное ранение, было большой удачей, а удачу Энрике ценил. Сидевший перед ним пациент с перевязанной головой решил отлучиться в туалет, и как раз в этот момент из кабинета выглянула медсестра. Она с интересом посмотрела на Энрике и сказала: «Следующий». Энрике с трудом поднялся со стула и прошел в кабинет. Эти несколько шагов дались ему с трудом, и, увидев кушетку, он тяжело на нее опустился, радуясь, что высидел эту длинную очередь. «Подойдите, пожалуйста, к моему столу, мистер, я должен заполнить ваши бумаги», — предложил доктор Дрейкер. Энрике поднял на него глаза, но увидел только расплывающийся силуэт. «Какого хрена, док? На двери написано «Анонимно». «Ну, конечно, и анонимно тоже, но...» «Но это будет стоить дороже». «Я согласен, дороже, док. Давайте, помогите мне скорее, а все эти бумажки писать ни к чему». «Хорошо». Доктор поднялся с места и подошел ближе. «Хорошо. Я займусь вами, но только после того, как увижу наличные». «О, док, вы же давали клятву Гиппократа», — сморщился от боли Энрике. «Ну вот еще глупости», — усмехнулся Дрейкер. «Настоящий врач лечит по последнему слову науки и не сверяется с принципами, которые завещал какой-то мифический Гиппократ». Каррадо попытался дотянуться до кармана брюк и не смог. «Хельга, помогите ему», — приказал доктор своей помощнице. Медсестра подошла к пациенту и засунула руку в указанный карман. Энрике ойкнул и, несмотря на ранение, усмехнулся. «Это не бумажник, дорогуша». «Я это уже поняла», — невозмутимо ответила медсестра и, наконец, достала бумажник Энрике. Торчавшие из него банкноты убедили доктора в кредитоспособности пациента, и он удовлетворенно кивнул. «Вот-то чудненько. Огнестрельная рана, мистер?» «Вы удивительно проницательный док», — невесело усмехнулся Энрике. Это прозвучало как команда. Хельга и доктор Дрейкер деловито засуетились и захлопали дверцами шкафов, доставая хромированные коробки с инструментами, флаконы с разноцветными жидкостями и раскладные манипуляторы для извлечения из тела посторонних предметов. «Ну вот», — окинув взглядом весь набор средств, — сказал доктор Дрейкер. «Как говорится, стол накрыт, милости просим». Энрике помогли лечь на некое подобие операционного стола и с помощью ножниц сняли простреленный пиджак и рубашку. «Так-так, мистер, как же это вас угораздило?» — спросил доктор. Энрике почувствовал прикосновение ватного тампона и знакомый запах спирта. Спину приятно холодило, и боль понемногу отступала. «Какую предпочитаете анестезию? Местную или общий наркоз?» — осведомился Дрейкер. «Лучше местную, док, у меня сегодня еще дела». «Как скажете», — согласился врач, и тут же в спину Каррадо вонзилась игла. Он вздрогнул, а доктор Дрейкер улыбнулся. Он еще не встречал мужчину, который не боялся бы уколов. Через пару минут спина совершенно потеряла чувствительность, и Энрике почти ничего не ощущал. Лишь по количеству окровавленных инструментов, которые медсестра бросала в ванночку, можно было понять, что операция... серьезное. Дрейкер и Хельга почти не разговаривали, и было заметно, что их тандем давно сработался. В самый ответственный момент доктор захватил пулю в манипулятор, а медсестра навалилась на пациента всем телом. Скрипнули крепления операционного стола, затем последовал рывок, и Энрике на секунду потерял сознание. Тяжелая пуля звякнула о дно ванночки, и доктор Дрейкер поднес ее к глазам пациента. «Вот она, ваша обидчица». «Спасибо, док», — поблагодарил Энрике, который только теперь сумел разглядеть доктора. Дрейкер оказался совершенно лысым, а по всему пространству его безволосой головы были вытатуированы зеленые мотыльки, летевшие куда-то целым роем. «Сейчас мы вас быстренько заштопаем, и все», — — улыбнулся Дрейкер, и они с Хельгой продолжили работу. Еще через 15 минут рану залепили пластырем и представили пациенту счет на 450 кредитов. Когда Энрике расплатился, медсестра вышла в смежное помещение и вернулась с рубашкой и пиджаком. Одежда подошла Энрике по размеру, однако выглядела довольно поношенной. «Спасибо, очень кстати», — поблагодарил Энрике. «Сколько я должен за одежду?» «Ничего не должны», — махнул рукой Дрейкер. «Эта одежда достается нам бесплатно». «Как это?» «Мы снимаем ее с умерших пациентов». «И часто такое случается?» «Увы», — развел руками доктор. «Довольно часто. Но, как видите, сейчас это нам на руку. Нельзя же отпускать вас голым». Энрике уже оделся и готов был уйти, когда Дрейкер остановил его. «Сейчас мы вернем вам вашу пулю в качестве, так сказать, сувенира». В подтверждение слов доктора к Энрике подошла Хельга. На ее ладони лежала 9-миллиметровая пуля с ядовито-красным ободком. Увидев этот предупреждающий знак, Энрике поднял на медсестру глаза и торопливо сказал: «Не вздумайте сжать кулак, дорогуша, выбросьте ее сейчас же». «В чем дело, мистер?» — улыбнулась Хельга и подбросила пулю на ладони. Раздался треск, и помощница Дрейкера, как подкошенная, свалилась на пол. Доктор бросился приводить ее в сознание, и через минуту медсестра открыла глаза. Она удивленно посмотрела на Дрейкера, на Энрике и спросила, что это было. «Электрошоковая пуля, дорогуша», — пояснил Энрике.